Когда генины, которые были знакомы с Юичи в прошлом, впервые услышали эту новость, они почувствовали себя невероятно. Как давно они закончили Академию ниндзя? Несколько месяцев назад. За эти несколько месяцев Юичи на самом деле был напрямую повышен до джоунина после сдачи экзамена на чоунина. Гражданские генины, которым Юичи раньше помогал практиковать тайцзюцу, теперь считали его своим кумиром. В то же время в деревне появилась большая группа фанаток Юичи среди кунаичи Канахи. Красивый, нежный и талантливый. Какая девушка может противостоять очарованию такого мальчика? И сам Юичи, которого в данный момент обсуждала почти вся Канаха, в этот момент последовал за Шикаку, чтобы встретиться с двумя советниками Канахи, Митакада Хамура и Утата Никахару. Глава 133. Юичи последовал за Шикаку и вошел в самую обычную палатку. Как только он оказался внутри, Хамура и Кахару сразу же пристально уставились на него. В этот момент Шикаку заговорил: «Юичи, эти двое, советники деревни, господин Хамура и госпожа Кахару». Затем он оглянулся и с улыбкой спросил: «Советник Хамура, советник Кахару, теперь вы согласны с моим предложением?» Хамура и Кахару кивнули. «Мы уже видели его силу, он действительно является наиболее подходящим кандидатом». «Кандидатом на пост Хокаге? Отлично, я согласен», — мысленно подумал Юичи. «Жаль, что все не может быть так просто. Советник Хамура, советник Кахару, поскольку вы согласны». Шикаку обернулся и посмотрел на Юичи. «Юичи, теперь ты джаунин и ты также унаследовал родословную клана Синджу и даже пробудил Макутан. Сейчас я собираюсь дать тебе особую миссию». «Особую миссию? Конечно же, сегодняшний экзамен был не только для того, чтобы проверить его квалификацию для повышения на джоунина». Юичи долго смотрел на Шикаку, ожидая, пока он продолжит. «Когда деревня скрытого песка напала на Канаху, ты победил монстра, в которого превратился Гаара, тогда ты знаешь, что это был за монстр». Юичи покачал головой. «Поскольку теперь ты стал джоунином, тогда я расскажу тебе, что этот монстр называется хвостатым зверем, а Гаара – сосуд, в котором он запечатан, джинчоурики. Хвостатый зверь – сильнейшее оружие каждой деревни. Деревня скрытого песка владеет однохвостым, запечатанным в теле Гаары». Сказав это, Шикаку посмотрел в глаза Юичи и был очень доволен, что Юичи до сих пор оставался спокойным, узнав столько секретной информации. Он мысленно кивнул и продолжил: «Канаха, естественно, также обладает хвостатым зверем, и это сильнейший среди хвостатых зверей, девятихвостый. Раз у нас есть хвостатый зверь, значит, должен быть и джинчурики». «Кто джинчурики нашей деревни?» — намеренно спросил Юичи. «Это Узумаки Наруто, ты с ним знаком?» «Да, я тренировался с ним несколько раз перед экзаменом на чоунина». «Отлично», — Шикаку кивнул. Неожиданно Юичи уже контактировал с Наруто и даже тренировался вместе с ним. Видно, что он не отвергал Наруто, как другие обычные генины. Шикаку был очень доволен и еще больше улучшил свое мнение насчет Юичи. «Макутан может подавить хвостатого зверя, поэтому особое задание, данное тебе сегодня, это защитить Джинчоурики Девятихвостого». «Защитить Джинчоурики Девятихвостого? Если он должен будет защищать Наруто весь день, то когда он сможет приступить к выполнению своего следующего плана? Тебе и Наруто нужно покинуть деревню, чтобы найти ученицу лорда третьего, одну из трех легендарных саннинов Цунаде, и вернуть ее в Канаху. Он и Наруто отправляются на поиски Цунаде?» Юичи не знал, что, черт возьми, творилось в голове Шикаку, но он хотел поблагодарить его. Сначала он сделал его джоунином, а затем отправил к нему Наруто. Теперь он может открыто контактировать с ним, чтобы получать квесты. Если он сможет получить чакру Асура и унаследует все способности Хаширамы, в то время, даже если Хаширама воскреснет, он не будет его противником. Тот же Макутан и также чакра Асуры, но у него также есть бесконечная чакра и много других ниндзюцу идеального уровня. До воскрешения Десятихвостого он сможет ходить боком по миру ниндзя. Шикаку также попросил его взять Наруто, чтобы найти Цунаде, что как раз было удобно для Юичи, чтобы предотвратить повторение оригинального сюжета, чтобы гемофобия Цунаде не могла быть вылечена. Тогда единственный оставшийся соперник, который будет соревноваться с ним за должность Хокаге, это Данза. «Юичи, ты должен помнить, что твоя главная задача – это защита Джинчоурики Девятихвостого. Что касается поисков Цунаде сама, это зависит от удачи. В этом свитке содержится вся информация о местах, в которых может быть Цунади сама. У тебя будет только 7 дней на поиски. Если ты не найдешь Цунади сама через 7 дней, ты и Наруто должны вернуться в Коноху как можно скорее. Юичи взял свиток, который передал Шикаку, и кивнул. Хорошо, я понял. Когда мы отправляемся? Завтра. Сегодня хорошенько отдохни, а затем завтра ты и Наруто должны тихо покинуть деревню. Для других можешь сказать, что в ближайшие несколько дней ты собираешься практиковать ниндзюцу. В то же время я также хочу обратиться с просьбой. Если вы с Наруто не окажетесь в смертельной опасности, лучше не использовать Макутен. Услышав это, Юичи, наконец, понял. Оказывается, именно по этой причине он не мог использовать Макутен в трех сегодняшних битвах. Вероятно, эти два советника хотели увидеть, какую силу он сможет проявить без использования Макутена. В противном случае, как только он и Наруто покинут Коноху, его личность сразу же будет разоблачена, как только он использует Макутен. Хорошо, тогда можешь идти. Да. Юичи кивнул двум советникам и Шикаку, а затем развернулся и вышел из палатки. После того, как он ушел, первым заговорил Хамура, который только что молча смотрел на Юичи. Этот ребенок действительно очень хороший кандидат. Услышав о Джинчоурике, в глазах Юичи вспыхнуло лишь мгновенное удивление, а затем он вскоре успокоился. Такая огромная сила и такой совершенный характер. Хотя он слишком молод и пока не может стать Хокаге, но нет никаких проблем, чтобы обучить его на кандидата следующего Хокаге. Проблемы Джинчоурики и Цунади решены, тогда кого мы должны послать искать следы Джирай? Спросила Кахару. Джирай, а не Цунади. Пока любой шиноби Конохи сможет найти его, он обязательно вернется в деревню, даже если не согласится стать Хокаге. Я предлагаю отправить Какаши для выполнения этой задачи. С его силой его одного должно быть достаточно. Чем меньше людей участвует в этой миссии, тем лучше, чтобы не раскрыть никакой информации и не вызвать ненужную панику. Согласен. Согласна. Эта идея неплохая, поэтому и Кахару, и Хамура сразу же согласились с планом Шикаку. Даже эти двое чувствовали, что если бы Шикаку был немного сильнее, его было бы более чем достаточно, чтобы стать Хокаге. Жаль, что Шикаку слишком слаб с точки зрения жесткой силы. Когда Шикаку пытался принять различные меры, чтобы гладко пережить кризис Конохи, в Коноху внезапно пришла жаба. Однако, сейчас в деревне везде был беспорядок, поэтому эта жаба не смогла встретиться с Ниндзянбу, но была захвачена членами корня. Глава 134. Глава 134. Коноха. Секретная база корня. После очистки секретной базы от гигантских деревьев и огромных лиан, члены корня, наконец, вернулись к нормальной работе. Сейчас Данза был занят разбором информации, которая была уничтожена во время буйства Макутена. Хотя много ценной информации было уничтожено одним махом, но Данза не чувствовал никакой сердечной боли. Вместо этого он радостно смеялся, когда думал, что эти материалы были уничтожены Макутеном. Мастер Данза. Внезапно в мрачной подземной базе появился ниндзя в черном плаще и опустил перед Данза на одно колено. Данза перевернул держащий в руках файл, чтобы скрыть его содержимое, и посмотрел на ниндзя, стоявшего перед ним на коленях. Говори, мы только что поймали контактную жабу с горы Мьёбаку. Горы Мьёбаку? Почему жаба горы Мьёбаку пришла в Коноху в это время? Мы также чувствовали себя странно по этому поводу, поэтому поймали ее. Хаэм, вы что-нибудь узнали? Если бы Сарутоби был еще жив, Данза не посмел бы быть таким вопиющим. Но поскольку сейчас нет Хокаге, никто в Коноху не может контролировать корень, поэтому Данза стал немного беспринципным. Это также потому, что некому подавлять корень. Шикаку очень беспокоился. Если Данза решит захватить Джинчоурики Девятихвостого, вся Коноха изменится. Вот почему он поручил Юичи взять с собой Наруто, чтобы найти Цунади. Тем не менее, беспокойство Шикаку было несколько излишним. Данза не собирался похищать Наруто и даже не надеялся становиться Хокаге, потому что он прекрасно знал, что пока Джирая и Цунади еще живы, его очередь стать Хокаге никогда не настанет. Мастер Данза, мы действительно получили удивительные новости от жабы горы Мьёбаку, но мы пока не уверены, правда ли это. Говори. Данза холодно посмотрел на ниндзя корня. Кажется, Джирая мертв. Бум. Данза внезапно встал, и стул позади него упал на землю. Что ты сказал? Мастер Данза, это то, что лично сказала жаба с горы Мьёбаку. Расскажи мне все ее слова, скажи мне все, не меняя ни слова. Да. После встречи с двумя советниками Юичи теперь был в хорошем настроении. Благодаря помощи Шикаку он не только стал на шаг ближе к должности Хокаге, но и может встретиться с Цунаде и открыто получать квесты от Наруто. Сегодня уже было немного поздно, но Юичи все еще хотел некоторое время потренироваться. Третий Хокаге умер, поэтому теперь он может открыто практиковать Макутен, не скрываясь. Наследование Макутена достигло 45%, осталось всего 5% до 50%. До сих пор еще не все ниндзюцу стихии дерева были полностью открыты, ведь есть еще много более мощных ниндзюцу Макутена. Юичи не мог дождаться того момента, когда сможет получить возникновение мира цветущих деревьев. Это одно из сильнейших ниндзюцу первого Хокагэ. Даже ниндзя уровня Каге будут парализованы и потеряют сознание при вдохе пыльцы. В то же время он также интересовался искусством мудреца Хаширамы, особенно гигантской тысячерукой статуей Будды. Так что Юичи продолжал с энтузиазмом помогать жителям Конохи с ремонтно-восстановительными работами. Он может не только улучшать опыт стихии дерева, но и получить благосклонность окружающих людей. Два зайца одним выстрелом. Просто Юичи был приглашен в гости тетей по соседству, прежде чем он сделал два шага. Из вежливости он не отказался и решил поболтать с ней несколько минут. К сожалению, ему пришлось потратить много времени и сил, чтобы, наконец, избавиться от этой тетки, но прежде чем он смог уйти далеко, его остановил другой дядя. Потом еще 5-6 человек подряд приглашали его к себе домой, как будто он был каким-то кумиром. Почувствовав неладное, Юичи больше не осмеливался продолжать развязно ходить по улице и поспешно направился в малолюдный парк. Что случилось? Почему я вдруг стал таким популярным? Хотя он всегда хотел достичь этого эффекта, но его популярность выросла как-то слишком неожиданно. Юичи явно недооценил влияние Какаши, Майтагая и Куринай в деревне. Победив троих, его уже можно считать сильнейшим ниндзя Конохи. Более того, он еще так молод. Юичи-кун. Когда Юичи был озадачен, позади него внезапно раздался взволнованный женский голос. Юичи слабо повернул голову и удивленно сказал: «Ина». Ина на мгновение замерла, а затем сразу счастливо улыбнулась. «Юичи-кун, я не ожидала, что ты запомнишь мое имя». Юичи улыбнулся. «Я знаю имена практически всех своих сверстников». «О». Ина была разочарована. «Девочки в этом мире кажутся слишком не по годам развитыми. Но твое имя я запомнил первым». Ина, которая на мгновение была разочарована, мгновенно снова обрадовалась. «Неужели Юичи-кун раньше был тайно влюблен в меня?» Думая об этом, сердцебиение Ина начало ускоряться. Глядя на Ина, чьи мысли были написаны прямо на ее лице, Юичи, как всегда, сохранял нежную улыбку. Внезапно он повернул голову и посмотрел на рощу позади Ина, в которой пряталась темная фигура. «Кажется, я сегодня слишком популярный». Юичи внезапно подошел к Ина и протянул руку к ее лицу. Это действие мгновенно заставило Ина покраснеть, а ее сердцебиение участилось. Когда его рука вот-вот собиралась коснуться лица Ина, Юичи внезапно остановился и повернул ладонь, на которой в неизвестный момент появилась роза, и аккуратно вставил ее в длинные красивые волосы Ина. «Это тебе», — слабо улыбнулся Юичи. Ина взяла дрожащими руками ярко-красную розу, а затем повернулась и исчезла в мгновение ока, словно убегая. Хотя девочки в этом возрасте с нетерпением ждут романтики, но они все равно застенчивы. Когда Ина ушла, Юичи посмотрел на человека, прятавшегося в роще, и усмехнулся. «Тебе никто раньше не говорил, что невежливо подслушивать чужой разговор, Саске». Глава 135. Саске медленно вышел из рощи, холодно глядя на Юичи с бесстрастным выражением на лице. «Покажи мне свой Макутен». Этот высокомерный голос, эта гордая поза, в общем, обычные Саске. «Почему ты хочешь увидеть мой Макутен?» Юичи посмотрел на Саске и немного озадаченно спросил. Однако как раз в этот момент внезапно. «Динь, персонаж, Учиха Саске, отношения, противники. Пожалуйста, выберите. 1. Продемонстрируйте свой Макутен Саске. Награда, Шаринган 1 Тамое, не может эволюционировать самостоятельно. 2. Игнорируйте Саске, развернитесь и уйдите. Награда, техника метания сюрикенов клана Учиха. Отлично, появился новый квест. Или ты хочешь, чтобы я заставил тебя использовать Макутен?» Саске, казалось, собирался прямо начать драку, если Юичи откажется. Фу, неужели этот проблемный мальчик так любит, когда его избивают? Неужели он мазохист? Юичи заложил правую руку за спину и поднял левую руку, а затем вытянул указательный палец и слегка поманил. Такой провокационный жест, полное презрение к Саске. Лицо Саски мгновенно стало мрачным. «Ты, вжух, Саске, скопировавший тайцзюцу Рокколи и потративший более месяца усердных тренировок, теперь находился на том же уровне, что и Рокколи. Он сильно наступил на землю и помчался к Юичи с невероятной скоростью, мгновенно приблизившись к нему, а затем сердито сжал кулак и нанес мощный удар. Бум!» Юичи поднял руку и легко поймал кулак Саске, даже не пошевелившись. Глаза Саске сузились, когда его кулак был пойман. Хотя он и догадывался, что Юичи будет несложно справиться с ним, но он не ожидал, что Юичи будет выглядеть таким небрежным и расслабленным. Он использовал всю свою силу во время удара, но Юичи все равно легко поймал его кулак, просто подняв руку. «Разрыв между нами уже такой большой, или ты с самого начала не воспринимал меня всерьез и никогда не использовал всю свою силу?» «Юичи, банк!» Юичи быстро ударил Саске в грудь, оттолкнув его на несколько метров назад. Восстановив равновесие, Саске быстро остановился и продолжил атаковать. Хотя Саске является реинкарнацией Индры и его скорость прогресса потрясающая, но жаль, что он встретил Юичи, у которого есть система. Физические навыки ниндзя высокого уровня уже находятся в рамках тайцзюцу шиноби уровня Каге, поэтому тайцзюцу, которое Саске скопировал у Рокколи, ничего не значит перед Юичи. Бах, бах, бах. Саске превратился в бесчисленное количество остаточных изображений и яростно атаковал Юичи со всех сторон, плотно окружив его. Но Юичи продолжал спокойно стоять на месте, просто используя левую руку, чтобы легко блокировать атаки Саске. Эта знакомая сцена напомнила Саске его битву против Какаши. Юичи сейчас такой же, как когда он впервые сражался с Какаши. Банк. Внезапно Юичи снова ударил Саске кулаком в грудь. Саске сделал 5 или 6 шагов назад, а затем, наконец, смог остановиться. Хотя Юичи не использовал всю свою силу, но Саске все равно почувствовал сильное жжение в груди. Черт. Темные глаза Саске вдруг стали алыми, и в них медленно появились 2 черных тамоя. Шаринган включен. Юичи нахмурился, почувствовав невероятно холодную чакру, исходящую от этих глаз. Неудивительно, что это проклятые глаза. После того, как Саске активировал Шаринган, он сразу же потянулся к сумке ниндзя, достал несколько сюрикенов и приготовился снова начать атаку. Глядя на 2 варианта выбора, которые вот-вот собирались исчезнуть, Юичи слегка шевельнул правой рукой. Внезапно лиана вырвалась из-под земли под его ногами и обвила лодыжку Саске, а затем мгновенно проползла по всему его телу. Макутан удивленно сказал Саске, а затем его ноги и руки были связаны, и он совершенно не мог двигаться. Этот дзюцу называется техникой удушающего захвата. Динь. Поздравляю хозяина с выбором первого варианта. Награда, Шаринган 1 тамоя. Внезапно в его глазах, казалось, как будто течет какой-то теплый поток, Юичи неловко моргнул. После того, как жжение утихло, он слабо посмотрел на Саске и равнодушно спросил: «Теперь ты доволен?» Однако в этот момент Саске выглядел как-то странно. Безразличие на его лице исчезло, а в глазах было сложное выражение. Юичи не понимал, почему у Саске вдруг появилось такое выражение лица. «Так ты действительно унаследовал силу клана Синджу. Эта новость давно распространилась по всей Конохе. Нет, следует сказать, что по всему миру ниндзя. Неужели Саске все еще нужно было подтверждать это лично? Что творится в его голове?» Юичи не ответил, но по мнению Саске это было равносильно согласию. «Оказывается, ты такой же, как я, последний выживший член клана». Юичи слегка опустил голову и беспомощно улыбнулся. «Оказывается, Саске хотел подтвердить лично его Макутан по этой причине». Внезапно он почувствовал, что отношение Саске к нему, кажется, сильно улучшилось. Юичи взмахнул рукой и отменил технику удушающего захвата. В следующий момент древесные лианы медленно освободили Саске. Саске положил сюрикены обратно в свою сумку ниндзя и сказал: «Поздравляю, Юичи, ты стал джоунином». Новости распространились так быстро, даже Саске знает, что произошло утром в мгновение ока. Теперь Юичи, наконец, понял, почему сегодня все с таким энтузиазмом относились к нему. Выяснилось, что распространилась новость о его повышении к джоунину. А может, даже распространились детали битвы против Какаши, Майта Гая и Куринай. Новость может распространиться так быстро, во-первых, потому, что Конохэ сейчас находится на реконструкции, а во-вторых, Шикаку сознательно способствовал распространению слухов. Таким образом, всего за одно утро каждый житель деревни знал, что Юичи повысили до Джоунина. «Однако я скоро догоню тебя, так что не слишком сильно зазнавайся». Юичи слабо улыбнулся, поднял руку и сжал кулак. «Если ты захочешь бросить мне вызов, можешь прийти ко мне в любой момент». После того, как Саски на мгновение заколебался, он также сжал правую руку в кулак и слегка коснулся кулака Юичи. «Я смогу победить тебя однажды, возможно. Надеюсь, нам не придется сражаться на грани жизни и смерти в то время». «Что означает это предложение?» Саски не особо задумывался, но внезапно повернул голову и взглянул в сторону рощи. Юичи слегка поднял брови и тоже посмотрел в этом направлении. Там прятались Сакура и Ина. Юичи-кун такой крутой. Ина держала в руках розу, которую ей дал Юичи, и очень взволнованно сказала Сакуре. Хотя Сакура была очень расстроена, она вынуждена была признать, что Юичи лучше Саски. Он фактически стал джоунином в том же возрасте, а также победил их учителя Какаши. Неважно, Саски все равно лучше по крайней мере. Он красивый. Глава 136. Попрощавшись с Саски, внезапно в сознании Юичи прозвучало электронное оповещение. Динь. Хозяин сформировал оковы с Саски Учихой. Награда – клинок Кусанаги, усиливающий чакру всех пяти атрибутов. Юичи посмотрел на вращающийся клинок Кусанаги в трехмерной проекции и удовлетворенно кивнул. Какой красивый меч, он даже может усилить чакру всех пяти атрибутов. Юичи никогда не хотел, чтобы враг мог приблизиться к нему. Теперь клинок Кусанаги может заставить врага бояться вступить с ним в ближний бой. Юичи мысленно закрыл системную панель и задумался. Завтра он покидает Коноху. Покинув деревню, он сможет забрать этот клинок Кусанаги. Тогда не нужно будет объяснять его источник. Разве это не нормально, что, покинув деревню, он случайно нашел в какой-нибудь пещере клинок Кусанаги? Уже поздно. Пора возвращаться в мою маленькую палатку. Надеюсь, сегодня больше никто не придет ко мне. Коноха, окруженная огромными деревьями и древесными лианами, словно превратилась в настоящую сказочную страну. Хотя многие здания были разрушены, но жители не пострадали, поэтому улицы до сих пор были шумными и наполнены радостной атмосферой, а Ичираку Рамин, как всегда, работал в обычном режиме. Даже если они только что пережили войну, похоже, она не оказала большого влияния на Коноху. Глядя на беззаботных и счастливых прохожих, Юичи мысленно задумался. «Если бы у меня не было системы, я, вероятно, мог бы только положиться на главного героя, а затем постарался прожить свою жизнь как можно более обыденно. Но теперь у него есть не только система, но и баф бесконечной чакры. Если бы он решил прожить свою жизнь посредственно, тогда разве не зря бы он пришел в этот мир?» Думая об этом, что Юичи опустил голову и быстро направился в свою палатку. Страна ветра, деревня скрытого песка. Джоунины песка вместе собрались в резиденции Казекаги и начали совещание. Нынешняя ситуация деревни скрытого песка была крайне плохой. Четвертый Казекаги был убит ниндзя-отступником Конохи Орочимару, а затем ниндзя-деревни были поражены заговором Орочимару и начали внезапную атаку на Коноху. В результате первоначальный союз между Сунагакури и Конохой был разорван. Не говоря уже о том, что деревня потеряла Гаару, Джинчуури Кишукаку, так еще даже элитный Джаунин Баки был убит. Мастер Баки действительно был убит ребенком Генином из Конохи. Этот ребенок не обычный Генин, а секретное оружие Конохи. Он шиноби клана Синджу, успешно унаследовавший Макутан первого Хокаге. Не забывайте его технику телесного мерцания. Этот Генин настолько быстр, что даже Баки не успел вовремя среагировать и был мгновенно убит. На этот раз мы потеряли не только Гаару, но и лорда Казекаги. Черт возьми, во всем виновата эта проклятая Коноха. Орочимару, ниндзя-отступник их деревни, почему они не послали кого-нибудь, чтобы убить его? Когда джоунины начали спорить, внезапно дверь в конференц-зал открылась, а затем медленно вошла пожилая женщина низкого роста, которая выглядела на все 80 лет. Она открыла рот и громко закричала: «Заткнитесь! Если вы продолжите так спорить, вы никогда не сможете решить текущую проблему». Когда прозвучал ее голос, все джоунины внезапно встали и уважительно поклонились. «Госпожа Чиё, госпожа Чиё, госпожа Чиё, почему вы внезапно пришли? Почему я пришла? Деревня вот-вот будет уничтожена, разве я все еще не должна приходить? Чиё сама, я не это имел в виду. Хэмэм, тогда заткнись, я действительно разочарована всеми вами, Неужели без четвертого Кадзекаге в нашей деревне больше нет способных ниндзя? Окружающие джоунины замолчали и низко опустили головы. Чем больше они так поступали, тем больше разочаровывалось Чиё. Есть ли будущее у Сунагакури? Мысленно вздохнула Чиё. Несколько секунд спустя она медленно сказала: «Отправьте посланников в Коноху». Все джоунины внезапно подняли головы и посмотрели на Чиё. Если они теперь начнут мирные переговоры, им придется выполнить больше требований Конохи, ведь Сунагакури не только проиграли войну, но и потеряли Джинчуурики. Но Чиё сама, мы, у нас теперь есть другой выбор, у них вообще нет выбора. Коноха захватила Гаару, потому что внезапно появился ниндзя, унаследовавший Макутан первого Хокаге. И хотя этот ниндзя молод, у него уже есть возможность убить Баки. Ниндзя с таким экстраординарным потенциалом сделает Коноху в будущем еще сильнее. Все молчали. Хаэм, Чиё фыркнула, больше ничего не сказала, развернулась и ушла. Джоунины несколько секунд ошеломленно смотрели друг на друга, а затем внезапно вздохнули с облегчением, потому что Чиё приняла вместо них решение, которое они не хотели принимать. Ночь прошла быстро. Наступил следующий день. Деревня Скрытого Листа. Юичи встал рано утром и начал готовиться к длительной миссии, то есть отправиться на поиски Цунаде. Во время ежедневного выбора предыдущие несколько раз он решил увеличить количество своей чакры, поэтому выполнял квесты ежедневного выбора вечером. Увеличение количества чакры не сильно влияет на низкоуровневые ниндзюцу Д и Ц ранга, но это может усилить силу крупномасштабных ниндзюцу, таких как рождение мира деревьев. Бесконечная чакра и объем чакры – две разные вещи. Вскоре после того, как он встал, активировался ежедневный утренний выбор. День. Пожалуйста, выберите. 1. Прибудьте на место встречи вовремя. Награда – атрибут чакры стихии молнии. 2. Преднамеренно опоздайте. Награда – полный выпуск серии Чайча. И Чайча, ХМ. Меня совсем не интересует этот легендарный бестселлер эротических романов. Я выбираю первый вариант. Юичи немедленно покинул свою палатку и направился к месту встречи, упомянутому Шикаку. Это боковой выход Конохи. Из-за рельефа мало кто входит и выходит из деревни через этот выход, так что сейчас он в основном закрыт. Но для тех, кто хочет тайно покинуть деревню, это лучший выбор. У маленького ручья росло большое дерево. Шикаку стоял под деревом и смотрел на подоспевшего вовремя Юичи и кивнул. Поздравляю хозяина с выбором первого варианта. Награда – атрибут чакры стихии молнии. Теперь Юичи нужно получить только последний атрибут чакры стихии, и не он сможет использовать все атрибуты чакры. Поскольку у него теперь есть атрибут чакры стихии молнии, пора начинать улучшать ниндзюцу стихии молнии. Для борьбы с разными врагами в разных местах нужны разные ниндзюцу. Пока Юичи думал об этом, внезапно Какаши пришел сюда вместе с Наруто. Когда Наруто увидел Юичи, он был приятно удивлен и сразу же громко спросил: «Какаши-сенси, разве в этой суперсекретной миссии не участвует только два человека? Почему Юичи тоже здесь? Он собирается присоединиться к нам? Ха-ха, Юичи, похоже, мы теперь будем товарищами по команде. В этой миссии действительно будут участвовать только два человека. Ты, Наруто и твой капитан, Юичи». Сказав это, Какаши указал на Юичи. «Юичи теперь джоунин деревни. Наруто, разве ты не знаешь?» Наруто, который изначально был немного взволнован специальной миссией, мгновенно окаменел. Глава 137. «Юичи, джоунин!» — закричал Наруто и недоверчиво посмотрел на Юичи. «Это невозможно!» Он громко рассмеялся и взглянул на Какаши. «Ха-ха, Какаши-сенси, вам не провести меня. Юичи того же возраста, что и я, и только что закончил Академию ниндзя. Как он может быть джоунином?» После этого он очень уверенно сказал: «Кроме того, как можно стать джоунином в возрасте 12 лет? Меня повысили до джоунина в возрасте 12 лет», — мягко сказал Какаши. Шикаку тоже подлил масла в огонь и с улыбкой сказал: «Какаши окончил Академию ниндзя в 5, стал джоунином в 6 и был повышен до джоунина в 12. Услышав это, выражение лица Наруто выглядело очень жестким, и он ошеломленно спросил: «Какаши-сенси стал джоунином в 12 лет? Неужели странно быть джоунином в 12?» — переспросил Какаши и подошел к Юичи. «Нагана Юичи, который того же возраста, что и ты, стал джоунином. Сложно ли стать джоунином в 12?» «Сложно, это сложно». Наруто чувствовал, что Какаши хвастается. Юичи похлопал Наруто по плечу и утешил его. «На самом деле стать джоунином несложно. Экзамен на джоунина довольно прост. Нужно только победить трех джоунинов, таких как Какаши Сенсей, Наруто, Какаши. Хорошо, время почти истекло. Юичи, бери Наруто на задание. Будьте осторожны. Шикаку решил закончить этот душераздирающий разговор. Юичи кивнул и посмотрел на Наруто. Пойдем. Наруто молча последовал за Юичи и покинул деревню, но он все еще не мог поверить, что Юичи действительно стал джоунином. Раньше они тренировались вместе, но теперь его противник является джоунином. Наруто не мог приспособиться, потому что все изменилось слишком быстро. Подождав, пока двое исчезнут из их поля зрения, Шикаку похлопал Какаши по плечу и утешил. «Какаши, не расстраивайся, что ты проиграл ребенку, он монстр, а ты просто обычный гений». ГМ, на лице Какаши появился вопросительный знак. «Что значит просто обычный гений? Почему, по твоим словам, гений кажется самой обычной мелкой шпаной? Не так много ниндзя можно назвать гениями». Как раз в тот момент, когда Юичи и Наруто покинули Коноху, на одной из улиц деревни внезапно появились две странные фигуры в черных плащах, расшитыми красными облаками, и соломенных шляпах. Однако на другом конце этой улицы к ним медленно приближались Куринай с Асумой. Нагана Юичи ужасно талантлив, я не могу поверить, что кто-то в мире ниндзя действительно может быть невосприимчив к иллюзиям. Если бы во время миссии я встретила ниндзя, который невосприимчив к иллюзиям, я бы не смогла победить его, вздохнула Куринай. Последние несколько минут Асума постоянно слышал Юичи, Юичи, Юичи от Куринай, поэтому он нахмурился и холодно сказал, «Тебе лучше держаться от него подальше, что ты имеешь в виду?» Куринай внезапно повернула голову и посмотрела на Асуму. Она беспокоилась, что ей делать в будущем, если она встретится с ниндзя, который невосприимчив к гиндзюцу. Почему Асума предупредил ее держаться подальше от ребенка? Несмотря на свой удивительный талант, Нагана Юичи слишком жестокий, в то время можно было не убивать Баки. Куринай нахмурилась и прервала его слова. «Асума, когда ты стал таким наивным?» Она повернула голову и посмотрела в сторону. «Неужели ниндзя должны проявлять сострадание, когда сталкиваются с врагом? Проснись, это шиноби песка напали на Коноху и разрушили наши дома. Что плохого в том, что Юичи защищал деревню и убил врага? Куринай, когда ты стала такой хладнокровной?» Куринай не ожидала, что Асума может сказать такое. Как только она хотела что-то сказать, она внезапно почувствовала ужасную смертоносную ауру, которая медленно приближалась к ним. Такой аурой может обладать только ниндзя, который убил сотни людей. Разговор между ними прекратился, и Асума и Куринай быстро повернули головы и посмотрели на двух человек в черных плащах, расшитыми красными облаками, и соломенных шляпах напротив. Асума нахмурился и громко сказал, «Вы, ребята, кажется, не отсюда, что вы делаете в Коноху? О, похоже, наша маскировка раскрыта, хе-хе». Слегка хриплым голосом рассмеялся первый, «Тогда нам больше не нужно скрываться», спокойным голосом сказал второй. Судя по голосу, этому человеку должно быть лет 20 максимум. В то же время этот голос показался Асуме знакомым. «Кроме того, нам не нужно бояться нынешней Коноху. Давно не виделись», голос Итачи был мягким и очень вежливым, как будто он встретился со старыми друзьями, которых не видел много лет. «Асума-сан, Куринай-сан, вжу-у-у». Они одновременно сняли соломенную шляпу и быстро отбросили ее в сторону. Когда две фигуры показали свое лицо, Асума и Куринай одновременно замерли на месте, за пределами Коноху. Юичи и Наруто не спешили, поэтому их путешествие было больше похоже на прогулку. Такая прогулка заставила Наруто немного скучать, поэтому он сразу же подбежал к Юичи и начал болтать. «Юичи, ты действительно теперь джоунин?» «Ага». «Значит, ты очень сильный?» «Ага». «Кстати, они сказали, что ты знаешь Макутен. Что за ниндзюцу такое этот Макутен?» «Ага». «КХМ. Макутен это не ниндзюцу, а кеткигинкай». «Кеткигинкай, что это такое? Как тебе объяснить? Это особая способность, как Шаринган Саске. Могу ли я тоже научиться этому Макутену?» «Нет». У Наруто было столько вопросов, что он уже начал раздражать Юичи, прежде чем они слишком далеко покинули Коноху. Беспомощно вздохнув в своем сердце, он кратко ответил на различные вопросы Наруто. В то же время вокруг тела Юичи медленно сформировалась чакра стихии дерева. С каждым сделанным шагом растительность на земле вокруг них будет внезапно быстро расти. Алмазная стихия дерева. Опыт плюс один. Алмазная стихия дерева. Опыт плюс один. Алмазная стихия дерева. Опыт плюс один. Это единственное, что позволяло Юи улыбнуться, ведь он мог улучшать ниндзюцу во время ходьбы. «Юичи, раз уж ты джаунин, можешь научить меня некоторым ниндзюцу, суперсильным ниндзюцу». Динь. Персонаж. Узумаки Наруто. Отношения. Друзья. Пожалуйста, выберите. 1. Согласитесь учить Наруто и научите его Расингану. Награда. Подарочный пакет любого персонажа из мира Наруто. 2. Откажитесь учить Наруто ниндзюцу. Награда. Расинсюрикен. Глава 138. Глава 138. Подарочный пакет персонажа. Что это? Пробормотал Юичи и посмотрел на две награды и два варианта выбора. Расинсюрикен, ниндзюцу С-ранга, созданная Наруто 3 года спустя, когда он добавил изменение природы чакры стихии ветра в Расинган. Однако из-за слишком огромной разрушительной силы, если атаковать противника Расинсюрикеном с близкого расстояния, разрушительная сила клинков ветра затронет даже самого пользователя. Затем Наруто изучил режим мудреца и смог бросить Расинсюрикен, превратив это ниндзюцу в дальнобойную атаку. «Ты не можешь научить меня ниндзюцу?» Услышав разочарованный голос Наруто, Юичи выздоровел и улыбнулся. «Конечно, нет, я просто задумался, какое выбрать для тебя ниндзюцу. Значит, ты собираешься научить меня ниндзюцу? Отлично! Ха-ха!» Наруто радостно рассмеялся. «Подарочный пакет персонажа, что это будет за награда?» Подумал Юичи. «Ха-ха-ха! Юичи, тогда давай начнем прямо сейчас», – нетерпеливо сказал Наруто. Но Юичи не мог прямо сейчас начать учить его ниндзюцу. Он должен еще найти Цунаде и не позволить ей преодолеть гемофобию, а затем вернуть ее в Коноху, чтобы развеять ожидания Шикаку и остальных. Ниндзя, который не может двигаться, дрожит и плачет, когда видит кровь, бесполезен, каким бы сильным он ни был. «Не сейчас, нам нужно сперва добраться до города как можно скорее. Тогда, когда ты научишь меня ниндзюцу, неважно, куда они идут, для Наруто важно только, когда он сможет начать учиться ниндзюцу. Мне нужно сначала купить некоторый реквизит, прежде чем мы сможем начать. Водяной шар, резиновый шар и воздушный шар. Наруто использовал их при изучении Расингана в оригинальном сюжете. Теперь Юичи также намеревается использовать этот метод, чтобы позволить Наруто выучить Расинган. Пошли, не отставай от меня, у нас мало времени. Если ты не сможешь за мной угнаться, то я не стану учить тебя ниндзюцу». Сказав это, Юичи мгновенно запрыгнул на ветку и начал быстро прыгать между деревьями. Позади него Наруто вспыхнул огромным боевым духом и громко закричал: «Я никогда не сдамся, тебе меня не победить». После этого Наруто сразу же помчался за Юичи. Время пролетело незаметно. 2 часа спустя, Юичи остановился перед маленьким городком. Его лицо оставалось спокойным, а дыхание было ровным. На земле рядом с ним лежал измученный Наруто, который выглядел бледным и потным. «Пойдем». Сказав это, Юичи сразу же направился в город. Юичи действительно монстр. Почему он совсем не устал? Наруто думал, что у него хорошая выносливость, но сегодня он чувствовал, что выносливость, которой он всегда гордился, была полностью сокрушена Юичи. Путешествуя на полной скорости 2 часа, дыхание Юичи даже не нарушилось. После того, как Юичи вошел в город и прогулялся по окрестностям, он купил много водяных, резиновых и воздушных шаров для Наруто. Следующим шагом будет поручить Наруто начать практику Расингана. Каждый персонаж может запускать по 2 квеста в день, но после запуска предыдущего квеста Расингана 2-й квест Наруто так и не появился. Кажется, что до того, как Наруто выучит Расинган, я не смогу получить от него новые квесты. После покупки шаров, Юичи открыл системную панель и достал клинок Кусанаги, полученный ранее. Этот клинок Кусанаги обладает способностью усиливать чакру всех 5 атрибутов. Например, увеличит температуру пламени чакры огня, парализующий эффект чакры молнии и остроту чакры ветра. Вкупе с тем, что клинок Кусанаги сам по себе очень острый, если покрыть лезвие чакрой ветра, тогда одним ударом можно будет разрубить любого врага. Этот клинок Кусанаги чем-то похож на оружие Саски 3 года спустя, но ножны и рукоять белые. Внезапно из ниоткуда в левой ладони Юичи появился полностью белый длинный японский меч. Юичи схватился за рукоять и обнажил клинок Кусанаги. Этот меч может усиливать чакру. Пробормотал Юичи и попытался ввести чакру ветра. После вливания чакры длина лезвия мгновенно увеличилась. Юичи небрежно взмахнул мечом, и внезапно вспыхнула холодная вспышка света. Вжух! Воздух как будто разорвался, и на земле появился длинный 5-метровый разрез. Простым взмахом руки клинок Кусанаги способен создать такую мощную атаку, сравнимую с ниндзюцу с ранга. Если бы он стремился атаковать врага изо всех сил и использовал больше чакры, может быть, одним ударом можно было бы разрубить небольшой холм. Вложив меч в ножны, Юичи повесил клинок Кусанаги на поясе. Вместо того, чтобы носить его за спиной, как Саске, Юичи больше нравился такой способ ношения. Хотя уровень фехтования Юичи сейчас практически нулевой, такой способ ношения более удобен для быстрого обнажения меча. А вот быстро вытащить меч со спины, как Саске, практически невозможно. Длины руки не хватит, либо же его придется оттуда тянуть с перехватом за сильную часть клинка, долго и упорно. Да все враги со смеху сдохнут. Юичи был в хорошем настроении и вернулся, чтобы найти Наруто. А затем они вместе покинули этот небольшой городок. Он должен постараться добраться до первого места, где может появиться Цунаде, за один день. Коноха. В этот момент Асума, Куринай, Какаши и Майта Гай торжественно смотрели на Итачи и Кисами, которые быстро отступали, но не решались преследовать их. Если бы третий Хокаге все еще был жив, им двоим было бы совершенно невозможно ворваться в Коноху и уйти целыми и невредимыми. Глава 139. После выхода из Конохи, Кисами тайком взглянул на Итачи и озадаченно спросил: «Итачи-сан, почему мы вдруг отступили?» Услышав вопрос своего товарища, Итачи просто спокойно ответил: «Потому что мы должны отступить. Я очень хорошо знаю силу Майта Гая. Если мы продолжим сражаться, мы, вероятно, оба умрем. Кроме того, то, что мы ищем, находится не в Конохе». Кисами на мгновение замер. «Не в Конохе. Я использовал Цукуйоми на Какаши». Хотя он ничего не сказал, но от начала до конца он совсем не беспокоился. Итачи взглянул на Кисами и продолжил: «Значит, человека, которого мы ищем, сейчас нет в Конохе. Только если его нет в Конохе, Какаши совершенно не будет беспокоиться. Итачи-сан, хотя я верю твоему суждению, но если Джинчуо Рики действительно покинул деревню, кто сможет подавить его, если он вдруг потеряет контроль?» «Джинчуо Рики – это ядерное оружие каждой деревни. Хотя он тоже ниндзя, но его часто используют как инструмент для сдерживания других деревень ниндзя. Как Коноха могла позволить такому стратегически важному оружию покинуть деревню?» «Кисами, разве ты забыл, что в Конохе недавно появился ниндзя, владеющий Макутаном?» «Ниндзя, владеющий Макутаном?» Кисами на мгновение замер. «Макутан обладает способностью подавлять хвостатых зверей, поэтому, даже если Джинчуо Рики покинет деревню, пока за ним следует ниндзя Макутана, им не о чем беспокоиться». С учетом сказанного, Кисами также считает, что вероятность этого довольно высока. Коноха потеряла третьего Хокаге, и деревня теперь в опасности, поэтому они приказали Джинчуо Рики и ниндзя Макутана тайно покинуть деревню. Пока Девятихвостый принадлежит Конохе, даже если другие деревни захотят снова развязать войну, Коноха будет обладать силой отомстить. Поскольку Джинчуо Рики покинул деревню, вероятно, его защищают много могущественных ниндзя. Много могущественных ниндзя? Итачи не думал, что Наруто будет защищать много ниндзя. Если бы это он планировал эту миссию, он бы постарался, чтобы как можно меньше ниндзя защищали Джинчуо Рики. Конечно, эти ниндзя должны быть как можно сильнее. Легко определить местонахождение, когда людей больше. Наоборот, удобнее передвигаться, когда в миссии участвует только несколько человек. Просто Какаши, Майта Гай и другие находятся в Конохе, тогда кто защищает Наруто? И есть еще этот ниндзя Макутана. Не будем говорить о Джинчуо Рики, ниндзя Макутана не менее важен для Конохи. Эти два важных человека вместе покинули Коноху, поэтому ниндзя, ответственные за их защиту, никогда не будут слабыми. Но теперь в Конохе, кроме Какаши и Майта Гая, есть ли еще какой-то неизвестный могущественный шиноби, Данза? Он не может защищать Джинчуо Рики. Как только он приблизится к Девятихвостому, он сразу же попытается захватить Джинчуо Рики и промыть ему мозги. Джинчуо Рики покинул Коноху, ЦССС. Это хлопотно. Не так-то просто найти кого-то за пределами Конохи. Возмутился Кисами. Итачи криво усмехнулся. Неважно, насколько это сложно, давай попробуем найти его. Да, Итачи-сан. Мы должны выполнить нашу задачу. Кисами пожаловался, а затем они посмотрели друг на друга, и их фигуры мгновенно исчезли в лесу за пределами Конохи. Небо постепенно потемнело. Юичи и Наруто мчались на огромной скорости и, наконец, достигли первого места, где можно было найти Цунаде до наступления темноты, небольшого городка Страны Огня. Это место также является самым близким к Канахе. По словам Шикаку, вероятность найти Цунади здесь бесконечно близка к нулю. Однако даже такое место было записано в свитке. Можно себе представить, как трудно найти местонахождение одной из трех саннинов Цунади. Глядя на Наруто, который все еще цеплялся за водяной шар позади себя, Юичи мысленно улыбнулся и открыл номер в маленьком отеле. Наруто остался практиковать в комнате, а Юичи отправился в город, чтобы собирать информацию о Цунади. В конце концов, Цунади – знаменитость. Достаточно просто пройтись и поспрашивать последние новости о легендарной неудачнице. После расспросов в нескольких казино, как и ожидалось, Юичи получил много информации о Цунади. Однако, хотя информации было много, но никто не знал, где сейчас находится Цунади. В конце концов, это самый маленький городок, поэтому уже неплохо, что Юичи смог получить какие-то полезные новости. Следующее место – город Танзаку. Это оживленный город, притягивающий множество туристов из-за красивых женщин, а также возможности поиграть в азартные игры. Именно там в оригинальном сюжете Джирая и Наруто смогли найти Цунади. Вернувшись в комнату, Юичи посмотрел на Наруто, который все еще пытался заставить водяной шар лопнуть. Наруто был очень сосредоточен, поэтому вообще не заметил вошедшего Юичи. Юичи просто лег на татами и несколько секунд молча смотрел на него. В следующий момент в его голове внезапно прозвучало электронное оповещение. «День, пожалуйста, выберите. 1. Упражняйтесь в фехтовании в течение часа. Награда – младший фехтовальщик. 2. Практикуйте чакру в течение 1 часа. Награда – увеличение количества чакры. Новая награда – улучшение фехтования. Система, я тебя люблю». Первоначально Юичи планировал найти самурая или мастера фехтования, чтобы научиться фехтованию, но сейчас это кажется совершенно ненужным. Юичи быстро встал, вытащил клинок Кусанаги и начал практиковаться в фехтовании в углу комнаты. В этот момент на границе между страной ветра и страной огня, шиноби Канахи, дислоцированные на границе, смотрели на быстро приближающуюся группу мерцающих черных теней с факелами вдалеке. Это шиноби песка, вражеская атака, поторопитесь, готовьтесь к битве, в панике закричал Чоунин. Но его быстро остановил Джаунин и спокойно сказал: это не вражеское нападение, какой враг посмеет так открыто нападать. Джаунин посмотрел на ниндзя вокруг и продолжил: однако нет ничего страшного в том, чтобы быть начеку и быть бдительными. Как только они начнут вести себя подозрительно, мы должны немедленно отправить новости обратно в деревню. Как только прозвучал его голос, шиноби песка вдалеке уже приблизились. Однако они остановились на расстоянии примерно 20 метров, а затем выбросили свои сумки ниндзя, подняли руки и аккуратно выстроились в ряд. Затем их лидер подошел к ниндзя Канахи с белым флажком и свитком в руках. Похоже, это не вражеское нападение, а капитуляция врага и просьба начать мирные переговоры. Увидев это, Джаунин Канахи мысленно улыбнулся. Это, несомненно, лучшая ситуация, что Сунагакури отправили кого-то для переговоров так скоро. Если конфликт будет разрешен как можно скорее, то в других деревнях серьезных изменений не произойдет. Взяв свиток, Джаунин Канахи посмотрел на лидера шиноби песка и слабо улыбнулся. «Я отправлю его обратно в Канаху как можно быстрее». Джаунин песка кивнула и сказал: «Деревня скрытого песка готова принять любые условия, просто верните нам обратно Гаару». «Хорошо, я сообщу об этом». Глава 140. После получения от лидера шиноби песка свитка с просьбой о переговорах, Джаунин Канахи немедленно отправил летающего орла, чтобы доставить его обратно в деревню. Однако, когда летящий орел со свитком вернулся в Канаху, перед приземлением он был убит кунаем. Секретная база корня. Данзо сидел за столом в своем кабинете и просматривал файлы. Хотя он является тьмой мира ниндзя, но Данзо всегда верил, что он пытается сделать Канаху лучше. Теперь, когда должность Хокаге вакантна, он должен решать множество вопросов. В то же время необходимо разобраться с новостями от шпионов в различных деревнях. Вскоре в его дверь постучали. «Заходите». Мастер Данзо, ниндзя корня, принес свиток и уважительно положил его на стол. Данзо взглянул на свиток и слегка спросил: «Что это?» «Это свиток, присланный Сунагакури». «Сунагакури». «Тогда, вероятно, это либо объявление войны, либо просьба провести мирные переговоры». Данзо нахмурился, медленно открыл свиток и начал читать. 2 минуты спустя Данзо поднял голову и улыбнулся. Сунагакури попросили, даже можно сказать умоляли, провести мирные переговоры. Первоначально он думал, что Сунагакури попытаются еще немного побороться, прежде чем решат склонить голову, но теперь, кажется, что ситуация в их деревне сейчас не так стабильна, как он предполагал. Данзо отложил свиток в сторону, медленно встал и сделал два шага. Внезапно его глаза сверкнули, и он остановился и прошептал: «Канахе нужен герой». Данзо повернул голову и посмотрел на свиток на столе, а затем посмотрел на ниндзя корня. «Пусть Сунагакури отправит посланников к Канаху, чтобы как можно скорее переподписать мирный договор. В то же время вы должны тайно распространить некоторые слухи в Сунагакури». Минуту спустя, выслушав слова Данзо, лицо под маской ниндзя корня начало бледнеть. «Почему мастер Данзо отдал такой приказ? Разве Канахе не?» Ниндзя корня покрылся холодным потом. На следующий день Наруто и Юичи покинули маленький городок и направились в следующее место, город Танзаку. Юичи посмотрел на карту и начал вычислять примерное расстояние. «При нынешнем темпе мы сможем добраться до города Танзаку за день». Если бы ему не нужно было заботиться о скорости Наруто, он смог бы добраться примерно за час. Но, во-первых, он должен позаботиться о практике Наруто и позволить ему изучить Расинган как можно скорее. А во-вторых, Юичи в то же время использует любую возможность, чтобы улучшить опыт стихии дерева. Теперь наследование Макутана близко к 50%, алмазный Макутан 49,3%, второй этап наследования способностей. Осталось только 0,7% и прогресс с наследования Макутана достигнет 50%. Цунади все равно еще долго должна быть в городе Танзаку, так что задержка в один день приемлема. Юичи и Наруто медленно направились в город Танзаку. Вокруг тела Юичи снова сформировалась чакра стихии дерева, и с каждым сделанным шагом растительность на земле вокруг него внезапно начинала дико расти. В его голове постоянно звучало электронное оповещение «Алмазная стихия дерева. Опыт плюс один». Позади него Наруто держал на ладони водяной шар и пытался заставить его лопнуть. Эти двое вот так неторопливо прогуливались по лесу. Несколько часов спустя, внезапно Юичи остановился. Наруто чуть не врезался ему в спину. К счастью, он вовремя остановился. Он поднял голову и просто хотел спросить Юичи, что, черт возьми, он творит. Но Юичи внезапно исчез и появился позади Наруто и мгновенно нокаутировал его, ударив по затылку. Ничего не подозревающий Наруто мгновенно потерял сознание. В следующий момент он был опутан бесчисленными лозами, а затем медленно втянут под землю. Затем Юичи быстро создал древесного клона и отдал приказ: «Защити его». «Да». Древесный клон кивнул и сразу же скрылся под землей. После того, как Наруто и древесный клон исчезли, вдруг из кустов впереди выскочила темная тень и заблокировала Юичи. Черный плащ, расшитый красными облаками, и соломенная шляпа. Организация Акацуки. Юичи посмотрел на акулье лицо собеседника и на лобный протектор деревни скрытого тумана. Хашигаки Кисами. Как я встретился с ним? Точно. В оригинальном сюжете он и Итачи, похоже, хотели попытаться поймать Наруто после плана разрушения Конохи. Однако они столкнулись с ситуацией, когда Джирая защищал Наруто, и у них не было другого выбора, кроме как вернуться. В настоящее время они столкнулись со мной, значит, где-то рядом должен прятаться Итачи. Внезапно глаза Юичи постепенно стали холодными. А, ребенок, Кисами странно посмотрел на Юичи. Честно говоря, он был немного удивлен, что обыкновенный пацан не испугался и не выказал и следа страха, увидев его. «Хе-хе, пацан, ты тоже ниндзя?» Юичи не ответил на его вопрос и продолжил равнодушно смотреть на него. Кисами улыбнулся. «Кажется, ты ниндзя, тогда дай-ка подумать, из какой ты деревни?» И Юичи, и Наруто не носили налобный протектор Конохи после ухода из деревни. «Хе-хе, ты должен быть ниндзя Конохи, верно?» «Да», Юичи прямо признался. Теперь Кисами стало интересно, выполняет ли этот пацан Конохи, скорее всего генин, какое-то задание. «Хе-хе, похоже, мне повезло, где твои товарищи?» «Я не собираюсь отвечать на этот вопрос». «О, не собираешься отвечать? Хе-хе, советую тебе лучше хорошенько подумать. Если ты сделаешь меня несчастным, добром это не кончится». Глава 141. Глава 141. Кисами сделал шаг вперед, готовый схватить Юичи, чтобы дать ему понять, что настоящему ниндзя не потребуется особых усилий, чтобы разобраться с таким ребенком, как он. Увидев это, Юичи немедленно вытащил из-за пояса клинок Кусанаги. «Я как раз еще не попробовал силу этого меча в бою». Кисами, один из семи ниндзя-мечников и второй владелец Самихады, будет достойным противником, чтобы проверить силу клинка Кусанаги. О, ты знаешь фехтование, разве это не потрясающе? Маленький Генин Канахи. Вжух. Кисами еще не успел договорить, как внезапно позади него появился теневой клон Юичи и ударил его Расинганом. Раздался громкий свист, образованный высокоскоростным вращением чакры. Кисами медленно оглянулся и удивленно подумал. Теневой клон, когда он создал теневого клона, этот Генин Канахи, непростой. Однако когда Расинган вот-вот собирался ударить его, Кисами быстро сдвинулся на шаг влево. Бум. Расинган врезался в землю там, где раньше стоял Кисами. Бум. В одно мгновение земля треснула. Кисами поспешно пнул теневого клона по голове. Банг. Теневой клон превратился в клуб белого дыма и мгновенно исчез. Понятно. Он должен был спрятать неподалеку теневого клона. Видимо, он раньше почувствовал что-то не так и сразу же использовал это ниндзюцу. Этот пацан может быть таким осторожным в таком молодом возрасте. Это довольно редко. Ниндзя его возраста, как правило, безголовые умеют только мчаться вперед, и никогда не думают о тактике. Хе-хе, совсем неплохо, я даже не заметил, что ты спрятал здесь одного теневого клона. С ухмылкой на лице похвалил Кисами. Спрятал одного теневого клона? Юичи улыбнулся и покачал головой. Нет, ни одного. Вжух, вжух, вжух. Как только прозвучал его голос, внезапно вокруг раздались тяжелые шаги. Кисами быстро огляделся и внезапно нахмурился, потому что практически по всему его полю зрения находились клоны Юичи. На дереве, на земле, да они были везде. Только приблизительно там, наверное, было больше тысячи клонов. Откуда у этого пацана столько чакры, чтобы создать стольких клонов? Кисами был немного удивлен. Но это все. При столкновении с противником, чья сила может легко сокрушить тебя, никакие клоны не помогут. Вместо этого это просто пустая трата чакры. Кисами поднял руку и вытащил из-за спины Самихаду, а затем рассмеялся. «Пацан, запомни, настоящего могущественного шиноби не сломить толпой слабаков. Сколько бы у тебя ни было клонов, все они бесполезны». Он выглядел очень уверенно. Однако, как бесхвостый зверь, у него есть капитал, чтобы быть таким уверенным и победить этих теневых клонов. Да Юичи не ожидал, что сможет победить его теневыми клонами. Он просто собирается использовать их, чтобы проверить, насколько сильны тайдзюцу и фехтование Кисами. Использовать клонов для проверки силы противника – обычная тактика. Юичи просто создал немного больше. Банг, банг, банг. Тысячи теневых клонов напали на Кисами. В лесу постоянно мелькали нечеткие силуэты и постоянно продолжался звук взрывов теневых клонов. Банг, банг, банг. Постоянно появились огромные клубки белого дыма. Тайдзюцу Кисами было действительно очень сильным. Он может одновременно сражаться с врагами со всех сторон, уклоняться, а затем использовать Самихаду, чтобы напрямую уничтожить клона. Один человек столкнулся с осадой тысячи теневых клонов, однако он совсем не выглядел подавленным. Вместо этого теневые клоны разбивались от его легкого прикосновения. Банг, банг, банг. Кисами легко уничтожил более тысячи теневых клонов за одну минуту, и он всегда стоял на месте и почти не менял позы. После уничтожения последнего теневого клона, Кисами положил Самихаду на плечо и усмехнулся. «Хе-хе, ты впустую потратил столько чакры, но твои усилия оказались совершенно бесполезными. Как ниндзя, ты сделал очень глупый выбор. Битва только началась, а ты уже... Бум!» Кисами снова не успел закончить, как внезапно перед его глазами появилось пламя. Он замер на мгновение, а затем внезапно прямо ударил Самихадой. Бум! Посыпались искры. Белый дым вокруг был мгновенно унесен мощной воздушной ударной волной, созданной взмахом меча. Юичи крепко сжал клинок Кусанаги, лезвие которого было покрыто огромным пламенем, и противостоял удару Самихады. Кисами на мгновение замер, а затем уставился на клинок Кусанаги в руках Юичи. Хороший меч ниндзя. Я не ожидал случайно встретить пацана из Канахи, который будет владеть таким отличным мечом ниндзя. Внезапно Юичи увеличил силу и отбросил Самихаду. Бум. Кисами отступил на несколько шагов назад и в ужасе посмотрел на Юичи. Откуда у ребенка столько силы? Но такое грубое фехтование казалось оскорбительным для такого хорошего меча ниндзя. К сожалению, ты не умеешь пользоваться мечом ниндзя. Позволь мне научить тебя, как использовать меч ниндзя в бою. Сказав это, Кисами на огромной скорости бросился к Юичи и в мгновение ока оказался почти прямо перед ним. Юичи просто сохранил прежнюю позу удара и, казалось, никак не отреагировал на внезапный всплеск скорости Кисами. Свирепые глаза Кисами уставились на Юичи, а правая рука высоко подняла Самихаду, чтобы разрубить его тело на две половины и показать, как нужно использовать меч ниндзя. «Умри, сопляк!» Вжух! Внезапно Юичи превратился в черную тень и исчез в мгновение ока. В этот момент Кисами был потрясен. Как у ребенка может быть такая скорость? Банг! В следующий момент на левом плече Кисами появилось пламя. Юичи внезапно появился позади него и воткнул клинок Кусанаги в его плечо. В этот момент, наконец, пришла мучительная боль, вызванная высокой температурой пламени. Веки Кисами дернулись, и он быстро отступил, чтобы держаться подальше от Юичи, а затем посмотрел на гаснущее пламя на ране. В его одежде Акацуки прямо образовалась огромная дыра. Кисами поднял голову и оглянулся на Юичи, который держал клинок Кусанаги и указывал на него по диагонали. Так быстро. Это была техника телесного мерцания, хотя Юичи исчез очень быстро, но на земле осталась некоторая чакра. Значит, он должен был собрать чакру на своих ногах, чтобы создать взрывное ускорение. Таков эффект техники телесного мерцания. Чего Кисами не понял, так это того, что этот пацан не складывал ручных печатей. Тогда почему он смог использовать технику телесного мерцания и смог развить такую ужасающую скорость? Он даже толком не видел его движений. Глава 142. Даже он, Кисами Хашигаки, не видел ясно технику мерцания тела этого ребенка. Этот пацан определенно непростой. Эй, как тебя зовут, малыш? Юичи легонько взмахнул клинком Кусанаги и холодно сказал: если ты сегодня сможешь выжить, я думаю, ты скоро узнаешь мое имя. Выжить? Этот сопляк хочет убить меня? Кисами внезапно вздрогнул и был ошеломлен. Неужели этот пацан думает, что сможет убить меня? Он, Кисами Хашигаки, один из 7 ниндзя-мечников тумана. Людей, которые могут убить его во всем мире ниндзя, можно пересчитать на пальцах одной руки.